от слова «фуникулюс» — канатик. Это тоже невоспалительный процесс. Мы уже говорили, что на позвоночник приходятся огромные нагрузки. И если костная структура самих позвонков чрезвычайно прочна и вынослива, то межпозвоночные диски не столь надежны. С годами межпозвоночный диск теряет свою упругость, несколько уплощается, в нем иногда появляются трещинки, через которые наружу постепенно выдавливаются небольшие участки ядра. Все это является истинной причиной заболевания. Именно поэтому в определенный момент, чаще при неудачном нагрузочном движении, в суженном межпозвоночном пространстве могут травмироваться нервные корешки или канатики. Изменения постепенно захватывают многие межпозвоночные диски, но больше страдают те, на которые приходится максимальная нагрузка, то есть поясничные. А вот у детей и подростков радикулита никогда не бывает, так как межпозвоночные диски у них еще не успели состариться. И если появилось заболевание с такими признаками, необходимо безотлагательно искать другие серьезные причины. Но обязательно ли каждый человек со временем должен страдать от изменений, наступающих в межпозвоночных дисках, от радикулита? Конечно, нет. Правда, страдания бывают разные, это не обязательно боли. Однажды ко мне пришел с виду совершенно здоровый, хорошо сложенный мужчина. Беспокоило его то, что за последние 3-4 года он, по его словам, уменьшился на 2-3 сантиметра в росте. А если так пойдет и дальше? Что будет через 10 лет? Мы сравняемся в росте с моей женой. Я всегда был выше ее на целую голову. Пришлось объяснить, почему после 50-55 лет, а иногда и раньше, в связи с некоторой деформацией межпозвоночных дисков, человек несколько уменьшается в росте. Но уменьшение в росте имеет свои весьма ограниченные пределы и свойственны не только мужчинам. К такого рода явлению можно относиться по-разному. Большинство людей, особенно в пору зрелости, этому попросту не придают значения и правильно делают. Но есть индивидуумы, у которых в связи с любой утратой, будь то даже 1 сантиметр собственного роста или вышедший из строя зуб мудрости, возникает ущербное чувство. Но вернемся к радикулиту. Как мы уже отметили, этот недуг постигает не всех, но очень многих. Считается, что каждый второй-третий человек хотя бы раз в жизни испытывает различно выраженные признаки этого заболевания. Вместе с тем позвоночные диски стареют у каждого. Почему же болеют все-таки не все? Скорее всего, потому что люди ведут неодинаковый образ жизни, по-разному устойчивы к различным, в том числе и физическим нагрузкам. Очевидно, с древнейших времен параллельно с развитием жизни вырабатывались различного рода защитные механизмы. Известно, что при остеохондрозе наступают не только изменения межпозвоночного диска, но и реактивные изменения со стороны смежных позвонков. Появляются выросты, часто обозначаемые как отложение солей, обезвествление связок и другие, способствующие фиксации смежных позвонков. Подобная фиксация позвонков, хотя и ограничивает их подвижность, но препятствует ущемлению проходящих здесь нервных волокон и кровеносных сосудов. Это что-то вроде ремонта на ходу, строго в соответствии с возрастом и уровнем потерь в эластичности и объеме межпозвонковых дисков.